Глава 14. Побег. «Нет, это не шутка», — думал Мартин, безуспешно пытаясь задней лапой содрать с шеи шелковый бант. Правда, бант желтый и повязанный не маленькой девочкой, а весьма крупной дамой, но в остальном все было очень похоже на то, о чем говорил Пак. Несколько человек приехали на ферму на уикенд, чтобы купить свежего молока и яиц, а Мартин... «Ну как можно быть таким бестолковым?» — сердито думал он. Бродил среди них, мечтая о своей ненаглядной друзиле и совершенно забыв о предупреждении отца. Вдруг его схватила чья-то рука, и он оказался крепко прижат к пышной груди какой-то дамы. «Какая прелестная киска!» — воскликнула она и повернулась к жене фермера. «Вы же не откажетесь ее продать, правда? Она такая хорошенькая, я влюбилась в нее с первого взгляда». «Ну, я даже не знаю», — растерялась фермерша. «И к тому же это не она, а он», — бросила дочка фермера тем презрительным тоном, которым деревенские жители разговаривают с горожанами, не способными отличить корову от быка. «Да еще отлично ловит мышей», — добавил фермер. «Я тут видел его с большой мышью в зубах». «О, боже!» — испугалась дама. «Нет, нет, у нас нет мышей». В ее голосе звучало презрение городского человека к этим деревенщинам, которые не могут даже содержать свой дом в чистоте. «Он мне нужен просто как домашний любимец». Конечно, Мартин ничего не понял из этого разговора. Он только видел, что дама достала 5 фунтов, а жена фермера — коробку. Потом она засунула его в коробку и закрыла крышку. «Нет, все-таки я не должен был быть таким бестолковым», — думал Мартин. Не оставляя попыток избавиться от желтого банта, «папа сказал бы, я же тебя предупреждал». Из окна квартиры на 4-м этаже несчастный котенок смотрел на улицу далеко внизу, на бесконечные линии домов и жалобно мяукал при мысли, что может никогда больше не увидеть отца или мать. Он был бы рад увидеть даже Робина или Ларк. Мартин осмотрел комнату. Хотя и гораздо роскошнее она была для него, точно такой же тюрьмой, как старая ванна для Друзиллы. Он смотрел на удобные кресла, на подушках которых ему нельзя топтаться, а обивку царапать, на тяжелые занавеси, по которым нельзя лазать, на пушистый палевый ковер во весь пол, который ни в коем случае нельзя пачкать. Это он и сам понимал, будучи от природы очень чистоплотным котом. В углу, как и предсказывал Пак, стояла корыца, которым ему приходилось пользоваться в качестве туалета. Он посмотрел на закрытую дверь.